и поют песнь Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель! Праведные и истинные пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Я читаю еще дальше. «И после чего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Вот как раз время, когда начинается суд Божий в полном смысле этого слова. Но здесь подчеркнуто, но те, которые одержали победу в борьбе с дьяволом, где они находятся? Находятся на небе, на стеклянном море, держа золотые гусли в руках, и поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца. «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь Святых» и так далее. Мы, наверное, эту песнь знаем, мы сейчас ее на похоронах поем. А там будут петь не на похоронах, а в самом начале вечной жизни. Вот такая разница между нами и ими там. Мы на похоронах поем эту, да? Но, наверное, никогда не пели на начале собрания «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель». На похоронах. А там поют в самом начале, когда брак Кан стоит на стеклянном море, они поют эту песнь победы. Поэтому еще раз повторяю, что верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. Но суд и скорбь – это две разные вещи, это не одно и то же. Чтобы не путали сегодня. Я буду читать 16 главу. Я опять повторяю, что вот на этих главах мы так много не остановимся, потому что здесь, ну, много непонятного. Язык символический, ну, в общем. Наверное, будут знать точно, что это такое, это те люди, которых застанет это. Или которые будут сверху наблюдать за то, что происходит. Но тем не менее, вот я напоминаю то, что не один раз говорил. И Бог может персонально чистыми ангелами поражать. Знаете, есть такое учение, что Бог с болезнями ничего не имеет. Ну, естественно, вот Бог не хотел, чтобы они были. Это само собой разумеется. Но вы помните, я вам проводил пример. Положи свою руку в пазуху. Положил Моисей. Какую он вынул ее? Самой жестокой болезнью пораженной – проказа. Я не знаю, что он думал, когда увидел эту руку. У меня, наверное, сердце разорвалось бы. А Бог говорит ему: положи назад. Положил назад у пасху. Но теперь вытяни назад. Ну, чистая рука, ничего нету. То есть Бог имеет власть над всеми этими болезнями. Ну и хотели бы или не хотели, но мы читаем в Деяниях апостолов. Но вдруг ангел Господень поразил его, и он, будучи червями поражен, что? Умер. Там писано: ангел Господень, и никуда не денешься. Никуда не денешься. Хотя, наверное, для Господа это неприятно, но, тем не менее, он это делает, когда это надо. «И услышал я в храме громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вот до этого времени гнев Божий, вот в таком чистом, прямом смысле слова, не изливался на землю. Было время, когда ангел где-то поражал, приходил, было много что, а вот чтобы вот такое вот явление, как вот здесь ожидает мир, его никогда не было. Его никогда не было. Ну и мы находим примеры в Священном Писании. Когда мы читаем: «Верою пали стены Иерихонские по семидневном хождении». Помните? Там интересное, очень интересное место Писания. И я уже сегодня не буду все перечитывать, просто дома перечитайте. Вы помните, подошли к Иерихону, Иерихон взять так нельзя. И что Господь говорил? Обходите по разу в день этот город Иерихон. Они 7 дней обходили, помните? А в 7-й день обошли сколько раз? 7 раз. Затрубили юбилейными трубами и рухнули стены Иерихона. Вот это прообраз нашего времени. И когда они ходили, помните, какие трубили трубы? Не просто трубы, юбилейные. А юбилейная труба трубила раз в 50 лет. Вот день юбилейная труба протрубила. Это, говорит, промежуток времени. И вот как оно все, гармонично все. Вот Господь напоминает в Откровении, что будет дальше. Значит, после 7-й трубы 7 чаш гнева излилось. То в 7-й день обходили 7 раз. И рухнули стены Иерихона. И народ пошел в город с разных сторон. Со всех сторон, то есть не с одного места, не с одни ворота, а рухнули эти стены Иерихона. Поэтому, когда мы понимаем Священное Писание, то мы находим в Ветхом Завете, что там просто так ничего не написано. Вот то, что мы... И потом верою пали стены Иерихонские. Помните, Павел говорил? Он говорит о времени веры. Время Ветхого Завета, с одной стороны, тоже было в некоторой мере временем веры. Но, по сути дела, это временем дел было. Делай и спасешься. А уже в наше время спасен по вере, без всяких дел, без ничего. Но если ты спасен по вере, то и делай дела, как верующий человек. Вот и все, немножко переставилось, но уже время веры. И вот Павел говорит, когда говорит об этих Иерихонских стенах, о событиях, связанных с Иерихоном, он говорит, верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Но в 7-й день они обошли 7 раз, затрубили юбилейные трубы и рухнули стены Иерихона. Вот вам, пожалуйста, что если что-то не совсем понятно бывает в Новом Завете, то если мы немножко понимаем ветки, то мы найдем. Вот это соответствует тому, что я понимаю, а здесь вот не совпадает. И поэтому думай и выпрямляй, думай и выпрямляй. Читаю дальше. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Я в прошлый раз говорил немножко об этом. Вот этот ученый, который эту батарейку, так сказать, разрабатывал для этой пластинки маленькой, 360 тысяч где-то микросхем, то он говорил так, что медики позаботились, что если эта пластиночка постояла на руке или на лбу человека, то если он ее потирает, он не сможет жить без нее. Покрывается ранами, идут нарывы и умирает. И он просто говорит, что говорит, какая проблема будет Богу вмешаться в эту технологию и прекратить работу этой пластинки? Никакой абсолютно. Я помню, когда-то, кто знал сестру Ульяну, кто не знал, из Речек. Кто знал, кто не знал. Но однажды, значит, я не знаю, с чем это было связано. Мы очень часто записываем пророчества. Очень часто, значит, и в этом нет ничего удивительного, иногда просто не запомнишь. Но там получилось так, что хотели записать и не записали. Ну, что-то такое говорилось, что Бог не хочет. И Бог после говорит, что, говорит, для меня ваша машинка? Что она для меня, чтобы она не записала? Никаких вопросов нет. Ну, в том смысле, что вот и наши технологии надежные. Если Бог вмешивается, они не работают. Они не сработают. Я помню, когда-то есть такое свидетельство, когда вот наши, значит, космонавты, я уже не помню, помню, что был Джанибеков, Волков тогда летали и так далее, и так далее. И говорят, что вот эту картину весь мир наблюдал, только в Советском Союзе это не показали. И там автор немножко с иронией говорит, потому что, говорит, тогда в Советском Союзе, так сказать, запрещалось думать, что существуют ангелы. И потом это все скрыли. И говорит, когда-то же они там состыковались, то они, говорит, увидели, что какой-то, говорит, как туман какой-то голубоватый на пол их кабины. Говорит, все приборы отключились. И говорит, стало, говорит, страшно нам. И после, говорит, этот туман, мы увидели, я только не помню, тот, кажется, семь ангелов огромных, которые стояли с крыльями. Я говорю, они улыбались, но, говорит, не так, как улыбаются люди на земле. У них, говорит, было торжество. Это не провозношение над людьми, но то, что непонятное. И когда, говорит, они ушли, то мы ощутили такую большую утрату, которую, ну, трудно сегодня передать, что это было. Я почему это сказал? Когда вмешиваются ангелы, когда вмешивается Бог, то вообще наши приборы не работают. Вся наша защита – это не защита. А все то, на что мы надеемся, оно не имеет никакого значения абсолютно. Поэтому я просто, вот когда читаю вот это место Писания, то, допустим, ну то, что немножко понятно, что вот пошел первый ангел, вылил чашу свою на землю. Ну что-то сначала вылил чашу на землю. Может, законы изменил какие-то, может, что-то, но непонятно. Но те, которые имели, ну, наверное, были дети, младенцы, которые еще и не имели. Я просто так понимаю, почему некоторые не имели. Может быть, я ошибаюсь, я чисто по-человечески говорю. Но подчеркнуты те, которые имели. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Ну, представь себе, все одушевленное умерло в море. Я представляю, чем они дышали через два дня, когда все это умерло. Если вы помните, Бог вывел жаб на землю египетскую, помните? Но там еще волхвы помогли. Вот чудеса дьявольские интересные. Бог вывел жаб на землю, они еще добавили. Но если вы сильно, то уберите назад. Помните, Бог кровь превратил, и они взяли в кровь, превратили. Но это по-дьявольски. Это по-дьявольски. Вам плохо, значит, чтобы еще хуже было. Но я просто так к слову пришлось. И то, говорю, через пару дней восмердела земля. А вы представьте, все одушевленное в море умерло. И если Библия говорит все, то значит все. А когда я скажу все, то вполне возможно, где-то вот то, что я вижу, то и мне кажется все. А это Бог сказал все.